Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая. Собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли. Мяуканье ее кота слышно было издалека. Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал. Но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета.